Второе. Различие. Параграф 116. Сущность есть лишь чистое тождество и видимость в самой себе, поскольку она есть относящаяся с собой отрицательность и, следовательно, отталкивание себя от самой себя. Она, следовательно, существенно содержит в себе определение различия. Примечание. Инобытие здесь больше уже не есть качественное инобытие, определенность, граница, а как находящееся в сущности, относящееся к самой себе, отрицание есть вместе с тем отношение, различие, положенность, опосредствованность. Прибавление. Если задают вопрос, каким образом тождество приходит к различию, то в основании этого вопроса лежит та предпосылка, что тождество как голое, то есть как абстрактное тождество, есть нечто самостоятельное, независимое, и различие точно так же есть нечто другое, тоже самостоятельное и независимое. Однако эта предпосылка делает невозможным ответ на поставленный вопрос, ибо если тождество рассматривается как нечто отличное от различия, то у нас таким образом имеется единственно лишь различие. Благодаря этому нельзя доказать перехода к различию, так как для того, кто спрашивает, каким образом совершается этот переход, нет исходного пункта этого перехода. Вопрос оказывается, следовательно, при ближайшем рассмотрении бессмысленным, и тому, кто задает его, следовало бы сначала поставить другой вопрос, а именно, что он разумеет под тождеством. Тогда оказалось бы, что он не связывает с тождеством никакой мысли, и что оно для него лишь пустое слово. Далее, как мы видели, тождество есть, несомненно, некое отрицательное, но не абстрактное, пустое ничто, а отрицание бытия и его определений. Но как таковое тождество есть вместе с тем отношение, а именно отрицательное отношение с собой или развлечение себя от самого себя.